Глава 20. Мотор работал прерывисто и одновременно четко, как часы. Немерно стрекотал, как громадный двигатель импалы, а выдавал непривычную триоль. Потом паузу чуть ли не на секунду, и снова лихой раскатистый тык-дык. Я уже успел посчитать в уме, заметно меньше 1000 оборотов в минуту. Может, даже 500-600. Мало, бессовестно мало. Настасья уже непременно принялась бы искать прятавшийся неведомо где винт холостого хода. А я просто стоял и смотрел. Во всем этом поблескивании краски и хрома, запахи бензина, даже в нарочито неправильном тарахтении, похожем на конский топот, было что-то привычное? Вряд ли. Ну уж точно знакомое, будто я уже не раз слышал и видел нечто подобное. Мотоцикл с высоким, чуть ли не выше плеч рулем, стоял чуть в стороне от остальных. Видимо, уже успел прогреться и теперь нетерпеливо подрагивал, явно желая поскорее отправиться в путь. От сверхмалых оборотов двигателя переднее колесо даже слегка подпрыгивало на укатанной сухой земле, словно конь бил копытом. Я подошел поближе и протянул руку. Сначала к рулю, потом скользнул пальцами по гладкому металлу вниз, к баку, и потом к коже сиденья, уже горячий, нагревшийся от утреннего солнца. «В следующий раз постарайся не лапать чужой байк без разрешения», — Нелли легонько ткнула меня кулаком в поясницу. «У наших так не принято. Но я тебе прощаю, так и быть». «Это твой?» «Харли Дэвидсон Спортсер», — Нелли по-хозяйски опустила ладонь на бак. «Прошлого года выпуска, модель с электростартером. Нижний распредвал, объем двигателя 883 кубических сантиметра. Ты же умеешь водить?» «Не знаю». Я с немалым трудом оторвал взгляд от блестящего хрома. «Наверное, умею». «По большей уверенности, ваше сиятельство», — усмехнулась Нелли. «Уронишь, я тебя пристрелю, честное слово». Остальные примерно дюжина байкеров уже собрались в путь. Кое-кто даже выкатился на дорогу и оттуда нетерпеливо рявкал мотором. Гризли, тот самый, что вчера чуть не переломал мне все ребра, остановился неподалеку на белом мастодонте с двумя пластмассовыми чемоданами по бокам. Нелли уже забралась ему за спину, и теперь все, похоже, ждали только меня. А я никак не мог вспомнить, чтобы юному князю Горчакову, то есть мне, хоть раз приходилось сидеть за рулем подобной машины. «Что, испугался?» Негромко поинтересовалась Хельга. «Если хочешь, я сама могу...» «Ну уж нет, Фрейн». Я решительно взялся за руль и перекинул через мотоцикл ногу. «Как-нибудь справлюсь». Стоило мне устроиться на горячее от солнца и жара мотора сиденье, как беспокойство тут же улетучилось, словно его и не было вовсе. Байк пришелся в пору, точно так же, как и джинсы, футболка, бандана с черепами и легкая кожаная куртка с чужого плеча. Я так и не удосужился спросить, кого из местной братьи следовало благодарить за новый наряд. А сейчас уж точно было слишком поздно этим заниматься. Руки легли на руль и сами нашли все, что им следовало искать. Газ, сцепление, рычаг переднего тормоза. Сам еще толком не понимая, что делаю, я убрал подножку, с лязгом воткнул передачу подошвой ботинка. И поехал. Байк дернулся, словно живой. Сердито ковырнул задним колесом землю и рванул вперед. Крохотный по сравнению с гигантским мотором импалы двигатель оказался неожиданно резвым, буквально швырнув узкое и поджарое тело спортсера вперед. И будто бы даже чуть в бок, в занос, но тут же выровнялся, слегка прикрыв газ, и через мгновение выкатился на дорогу. Поворот дался еще легче. Я без всякого страха толкнул руль, буквально укладывая байк на бок, чиркнул подножкой по неровному асфальту, а выравнивался уже под восхищенные вопли за спиной. «Похоже, у тебя талант», — Хельга осторожно обняла меня за пояс. «Но все-таки постарайся нас не угробить, ладно?» Я не ответил. Байк пожирал мое внимание целиком и полностью, так что где-то на полминуты я даже забыл, что мне надо дышать, и только потом с шумом втянул в себя воздух пополам с дорожной пылью. Закашлялся, едва не съехал передним колесом на обочину, вернул байк обратно на середину полосы и помчался вперед, бодро щелкая передачами. Так лихо, что матерым байкерам оказалось не просто за мной угнаться. Но через полмили мне все-таки пришлось пропустить их, показывать дорогу. Несколько мотоциклов тут же с грохотом умчались вперед, ровно, чуть ли не идеальным строем, а остальные догоняли уже без спешки. Нелли показала мне большой палец. и так и поехала рядом, почти бок о бок. Мотор на байке «Гризли» выглядел фактически вдвое больше моего, но и тащить ему приходилось не только тяжеленную стальную раму, огромные толстые колеса и самого великана-ездока с пассажиркой, а еще и багаж, полные чемоданы, канистру с бензином, рюкзак, кое-как примотанный к самодельной спинке, и сверток одеяла на руле. Несколько сотен килограммов, а то и полтонны веса. При желании я, пожалуй, смог бы без труда оторваться и улететь вперед, догоняя легкие байки во главе колонны, но не стал. Это вряд ли выглядело бы вежливо. Да и спешить нам было, похоже, уже некуда. Даже лихие гонщики понемногу замедляли ход, до 40 с небольшим миль в час. На такой скорости горячий воздух над дорогой уже не швырял в глаза пыль и не хлестал по щекам, а лишь приятно холодил кожу и больше не пытался оторвать меня от руля и перестроить на колени Хельги. Не слишком быстро, не слишком медленно. Так мы вполне смогли бы катиться хоть до самого вечера. Дорога несколько раз повернула, приподнялась, и вдруг стала шире. А когда по бокам замелькали первые указатели, я наконец сообразил, что выбрался обратно на хайвей. Тот же самый, по которому вчера удирал на импале от таинственных преследователей. Сейчас за нами как будто никто не гнался, и поездка понемногу превращалась во что-то почти блаженное. Я не мог разглядеть в крохотном зеркальце своего лица, но почему-то не сомневался, что к нему уже давно намертво приклеилась идиотски довольная улыбка. Нет, конечно, мне уже много раз приходилось водить мощную технику по неплохой дороге, и даже самый крутой из местных автомобилей едва ли смог бы сильно меня удивить. Но байк... Двухколесная машина перестала быть механизмом и теперь казалась буквально продолжением тела. Вибрирующий металл, горячий воздух, запах бензина и живая мощь — ничего лишнего. Бреющий полет над асфальтом, который не хотелось прерывать даже на мгновение. Я ехал бы так целую вечность, не обращая внимания ни на пыль, ни на жару, ни на понемногу затекающие плечи и зад. Но у мотоцикла тоже были свои пределы. Голова, вытянувшаяся по правой полосе змеи колонны, сначала поджалась к обочине, а потом повернула на заправку. Видимо, запланированные 150 миль подходили к концу, и пришло время наполнить опустевшие баки бензином, чтобы ненароком не обсохнуть где-нибудь посреди великой американской пустоши, где не спасет даже резервная канистра. «Ну как?» — поинтересовалась Нелли, слезая с мотоцикла. «Устал?» «Ехал бы, так и ехал». Я попрыгал на месте, разминая затекшие колени. «Хоть до самого Вашингтона». «Бензина не хватит», — Нелли похлопала по опустевшему баку. «Пойдем, заодно купим чего-нибудь перекусить. Как я понимаю, с баксами у тебя проблем нет». Проблем действительно не было с баксами. Впрочем, и от остальных нам как будто удалось удрать. Колонна из дюжины байков отмахала по шоссе миль этак 50 за Джексонвилл. Но я так и не заметил ничего подозрительного. Таинственные преследователи или отстали, или просто не обратили внимания на банду мотоциклистов. «Не тяни резину, парень!» Грязи заехала мне между лопаток здоровенной ладонью, так что в ушах зазвенело. «Жуть, как хочется промочить горло!» На наше счастье, чуть ли не каждая заправка на хайвее была по совместительствующей магазинчикам, где уставшие водилы останавливались перекусить, выпить банку колы и прикупить чего-нибудь в дорогу. Шоколад, чипсы, пиво, а то и газету или журнальчик. «Смотри-ка, Фрайн!» Я сдернул со стойки увесистое глянцевое издание с аэропланом на обложке. «Это же апрельский номер. Похоже, здесь твои любимые игрушки никому не интересны. Купить?» «Прекрати!» Хельга выхватила у меня журнал и швырнула обратно. «Или ты уже все разболтал своим новым друзьям?» Не знаю, что ее так разозлило. Места в крохотном магазинчике было немного, но байкеры уже успели разбрестись по торговому залу. Да и вряд ли хоть кого-то из них так уж интересовали наши скромные персоны. Нелли сказала, что мы не из полиции и не из федералов, а остальное парней на мотоциклах, по всей видимости, не слишком-то волновало. Не то чтобы мы успели за утро стать с Гризли и его бандой лучшими друзьями, но отношения изрядно потеплели. В конце концов, нам предстояло вместе катиться до самого Вашингтона. И кому-то, похоже, не терпелось поскорее отправиться в путь. Снаружи раздался грохот мотора. Я без труда узнал фирменный харлеевский звук. Один байк, два, а потом прерывистое стрекотание разделилось на множество голосов. С десяток, не меньше. И это при том, что чуть ли не все мои новые знакомые еще толпились у кассы или бродили меж полок со снедью. «Дерьмо!» Нелли подвинула меня плечом и направилась к окну. «Кого еще черти сюда принесли?» «Еще одну банду байкеров. Раза в два или даже три больше нашей. Я не стал считать мотоциклы, зато успел заметить, что с некоторых слезло по два человека. Тоже в драной джинсе и коже, только у этих почти у каждого на спине красовалась здоровенная нашивка. Что-то вроде оскаленной собачьей морды в языках пламени. Серьезные какие ребята!» Я на всякий случай даже отступил от окна. «Твои друзья?» «Я бы так и не сказала», — проворчала Нелли. «Шакалы из Атланты. Понятия не имею, что они здесь забыли». «Видимо, стоит пойти спросить». Я поправил жилетку и направился к двери. «Не оставлять же гризли одного с этой стаей». Кое-кто из наших уже успел выскочить наружу, но их все равно было чуть ли не в пятеро меньше, чем незваных гостей. А здоровенную фигуру полукругом обступили сразу семеро. Обстановка на заправке еще не успела накалиться до предела, однако происходящее все меньше напоминало встречу хороших знакомых. «Спокойно, парни!» Гризли выставил вперед здоровенные ладони. «Эта дорога принадлежит всем, а на вашу территорию мы не лезем, Чак!» «Остынь, здоровяк, вы нам не нужны!» Тот, кого назвали Чаком, отступил на шаг и вдруг указал пальцем прямо на меня. «Мы ищем вот этого парня. Девчонку можешь оставить себе. Хотя я бы, пожалуй, развлекся с такой красоткой».